Инструменты у колонистов были хорошие, работа оказалась несложной, так как все составные части мельницы очень просты. Колонисты сообща трудились над постройкой мельницы, и 1 декабря все было готово. Как всегда, Пенкроф восхищался своей работой, не сомневаясь, что мельница получилась превосходная. «Подул бы ветер посильнее, и наша мельница отлично обмолотила бы все зерно». «Пусть дует ветер, только не сильный, Пенкроф. Но ведь крылья нашей мельницы быстрее завертятся». «Не нужно, чтобы они вертелись очень быстро», — ответил Сайрос Смит. «Опыт показал, что число оборотов крыльев мельницы должно определенным образом зависеть от скорости ветра, выраженной в футах в секунду. Так при среднем ветре, скорость которого 24 фута в секунду, крылья должны делать 16 оборотов в минуту, а большего не требуется». «Как раз подул северо-восточный ветер», — воскликнул Герберт. «Он нам и поможет». Колонисты торжествовали и решили, не откладывая, обмолотить зерно, ибо им не терпелось отведать хлеба собственного приготовления. В тот же день они за утро перемололи 2-3 буассо зерна, а на другой день коврига превосходного хлеба, пожалуй, слишком крутого, хоть он и был замешан на пивных дрожжах, красовалась на обеденном столе жителей гранитного дворца. Колонисты уплетали хлеб за обе щеки, и нетрудно себе представить, с каким удовольствием. А незнакомец все не подавал признаков жизни. Не раз Гедеон Спилет и Герберт ходили по лесу в окрестностях гранитного дворца, но незнакомца не встретили и даже не обнаружили следов его пребывания. Колонисты начали за него тревожиться. Конечно, человек, который жил как дикарь на острове Табор, найдет себе пропитание в лесах Дальнего Запада, богатых дичью. Но не вернется ли он к своим старым привычкам? И не оживут ли на свободе его кровожадные инстинкты? И все же Сайрос Смит упорно повторял, что беглец придет, словно так подсказывал ему какой-то внутренний голос. «Вот увидите, он придет», — твердил инженер, — с уверенностью, которую отнюдь не разделяли его товарищи. Когда бедняга жил на острове Табор, он знал, что одинок. Теперь он знает, что мы его ждем. Он уже почти признался нам в своем прошлом. Кающийся грешник возвратится и все нам расскажет. И в тот день он войдет в нашу семью. События доказали, что Сайрос Смит был прав. 3 декабря Герберт спустился с плато Кругозора и отправился удить рыбу на южный берег озера. Он не взял с собой ружья. Бояться было нечего, ибо дикие животные не появлялись в этой части острова. В это время Пенкроф с Набом что-то делали в птичнике, а Сайрос Смит и журналист приготовляли соду, так как у них кончилось мыло. Вдруг раздались крики: «Помогите! Помогите!» Сайрос Смит и журналист были так далеко, что не услышали криков. А Пенкроф вместе с Набом выбежали из птичника и бросились к озеру. Но впереди них бежал неизвестный, о присутствии которого никто не подозревал. Он перебрался через глицериновый ручей, отделявший плато от леса, и выскочил на противоположный берег. К Герберту подкрался громадный ягуар, напоминавший ягуара, убитого на Змеином мысе. Юноша был захвачен врасплох. Он прислонился к дереву, а зверь, припав к земле, готовился к прыжку. И в этот миг неизвестный, выхватив нож, кинулся на хищника. Зверь обернулся и напал на нового противника. Схватка была молниеносной. Неизвестный отличался необыкновенной силой и ловкостью. Одной рукой он сжал, как клещами, горло зверя, а другой всадил ему в сердце нож, не обращая внимания на то, что когти хищника вонзились в его тело. Ягуар упал. Неизвестный оттолкнул его ногой и, очевидно, намеревался убежать. Но тут на поле боя появились колонисты, и Герберт бросился к нему с криком: «Постойте же, не уходите!» Сайрос Смит подошел к незнакомцу, и тот, увидев его, нахмурился. Кровь залила его плечо, обогрела разорванную рубашку, но он будто не замечал этого. «Друг мой», — сказал Сайрас Смит, — «отныне мы ваши должники, ведь вы чуть не пожертвовали своей жизнью ради спасения нашего сына».